После первого курса гимназии Тим, Фрикку и несколько их друзей отправились на летние каникулы в Жуан-Ле-Пен на французской ривьере. Примечание. Жуан-Ле-Пен – город у залива Гольф-Жуан, основанный в конце XIX века. Конец примечания. Как-то вечером они веселились то ли в Ле-Вилледж, то ли в Виски-э-Гого. Как бы там ни было, по пути назад кто-то в компании купил траву у какого-то чувака на набережной. Друзья спустились к воде, и под покровом темноты Тим сделал пару-тройку затяжек. Сначала он ничего не почувствовал. Да и вторая затяжка не оказала на него особого действия. Все, казалось, шло хорошо, как вдруг в горле резко пересохло, а сердце бешено заколотилось. В голове помутилось, в ней будто заработал мотор, с каждой секундой набиравший обороты. Каждое биение сердца отдавалось в голове, но, измерив пульс, Тим с удивлением обнаружил, что все нормально. Осознание того, что он, возможно, всего лишь борется с собственными мыслями, едва ли помогало. А вдруг он умрет? Но постепенно это ощущение прошло. Тим вернулся в Стокгольм и не вспоминал о происшествии, пока однажды не просидел перед компьютером 11 часов подряд. Уставший, он с трудом поднялся со стула. Комната кружилась перед глазами. Придя в себя, Тим взглянул на коробочки из-под снюса, стоявшие на полке над изголовьем кровати. Рядом висел его портрет в рамке. Над письменным столом пиратские копии DVD. Куда бы Тим ни смотрел, ему казалось, будто все находится где-то далеко, и ему ни за что не дотянуться до собственных вещей. Он подумал, что ему не мешает поспать, но на следующий день все повторилось. Тим словно очутился в другом мире и теперь находился в какой-то капсуле. Это чувство совсем не походило на страх заболеть раком. Его боязнь заставляла его грудь физически сжиматься. То новое чувство было сложно локализовать. Может, у него проблемы с психикой? Тим слышал, что конопля иногда вызывает психозы. Состояние, когда перестаешь понимать происходящее. Говорят, если все зайдет слишком далеко, то начнут мерещиться голоса. Возникнет мания преследования или уверенность, что тебе подчиняется весь мир. Несколько дней Тима не покидало это странное чувство, и, забеспокоившись, он решил рассказать все маме. Он покурил, и теперь с его головой что-то не так. Может, он сошел с ума? «У меня чувство, будто я вне всего», — объяснил Тим Анке. «Как будто я потерял связь с самим собой». Больше всего родителей обрадовало, что Тим им доверяет и готов поделиться событиями во Франции. Все будет хорошо. Класс попытался успокоить сына, добавив, что в его возрасте чувствовал себя примерно так же. Некоторое замешательство, путанность мыслей, неуверенность. По ночам его охватывал ужас. Ему казалось, что знакомая ему реальность больше не существует. И тогда он начал записывать мысли. Когда размышления обретали словесную форму, все становилось на свои места. Тиму нечего бояться. Надо лишь понять, что его тревожит. Они связались с отделением детской и юношеской психиатрии и вместе с Тимом поехали в клинику в Саббатсберге, где встретились с психологом, который специализировался на общении с молодежью. Примечание. Клиника недалеко от центра Стокгольма. Конец примечания. Тим покинул кабинет со смешанными чувствами. Разговор определенно помог, но сам факт обращения к врачам лишь закрепил уверенность, что с ним что-то не в порядке. Анки восхищалась сыном. Она вспоминала себя в возрасте Тима. Ей бы и в голову не пришло поделиться своими переживаниями с родителями. «Есть огромный плюс», — сказала она мужу. «Можно не переживать, что Тим пристрастится к наркотикам». Следующие недели Тим выглядел так, словно ничего не произошло. Со стороны казалось, что все наладилось. В коридорах гимназии его вниманием завладевали другие вещи. Он смеялся, сидя за столиком у шкафчиков и обсуждая с друзьями документальные фильмы или игры. Но вечерами, оставаясь наедине с собой, Тим до смерти боялся, что как только погаснет свет, к нему вернутся нехорошие мысли. Прошло 3 недели. Неприятное чувство не отпускало. Скорее, наоборот, ему становилось только хуже. Теперь он думал не столько о произошедшем во Франции, сколько о последствиях. Тим переживал из-за собственного беспокойства и непонимания, откуда взялось это чувство. У него была отличная жизнь, ему повезло. Можно даже сказать, он был баловнем судьбы. Прекрасное детство в одном из самых богатых районов Швеции, при этом лишенное каких-либо серьезных травмирующих событий и переживаний. Получается, это с ним что-то не так? Раз эти ядовитые мысли нашли благодатную почву у него в голове, словно каменные дома на улице Эстермальме. Быть может, это его судьба? Быть может, кто-то свыше распорядился наградить его дурной головой, поэтому можно считать, что жизнь кончена? Когда Тим пытался проанализировать, что же с ним все-таки происходит, зацепок найти ему не удавалось. Мысли скакали, как сумасшедшие. В интернете Тим увидел термин «дереализация». Состояние, когда окружающий мир воспринимается чем-то чуждым, призрачным, не таким, каким виделся раньше. Ему вспоминалась мать из «Реквиема по мечте», фильма, который его особенно впечатлил. В нем женщина среднего возраста мечтает принять участие в телешоу. Чтобы сбросить вес и влезть в любимое платье, она принимает таблетки. Дозы постоянно растут, и вскоре она уже поглощает пилюли, словно конфеты. Тогда-то ее квартира и оживает, гостиная искажается до неузнаваемости, а когда за героиней приезжают санитары, ее рассудок уже настолько помутнен, что она начинает спрашивать их, на телестудию ли они едут. Дереализация. Неприятное слово. А вдруг и у Тима что-то подобное? В любом случае, у него пропало всякое желание ходить по вечеринкам. Он чувствовал. Если напьется, может произойти все, что угодно. Ему хотелось получить советы тех, кто оказывался в похожей ситуации. Он отправил запрос на форум Flashback, крупнейшую интернет-площадку Швеции, где люди со всех концов страны обменивались мнениями обо всем на свете. От советов по уходу за садом до симптомов наркотического опьянения или сплетен о знаменитостях. Вот что написал Тим. «Ощущение, что не могу мыслить так ясно, как 3 недели назад. На пике состояния кажется, что все утратило смысл. Также боюсь потерять контроль над собой, если буду под градусом. Раньше таких проблем не было. А теперь переживаю, что беспокойство усилится, если напьюсь, и что появится чувство, что все безразлично, и захочется покончить с собой или что-то в этом духе». Смайлик, показывающий язык. Шли недели, и Тим разработал стратегию борьбы с тревогой. Надо просто отключиться, перестать думать. Если заняться чем-то, это чувство, несомненно, исчезнет.